дожить до весны. Каждый день Свен Ваксель подолгу стоял на морском берегу. В такие минуты лейтенант не обращал внимания на штормовой ветер или на снегопад. Казалось, ничто не может отвлечь его от тяжелых мыслей. Как продержаться до весны? Хватит ли сил и умения у оставшихся в живых построить из останков пакет-бота «Святой Петр» новое судно и добраться до Камчатки? Главное — дожить до весны, а там... Трудно было всем участникам экспедиции. Вакселю вдвойне, как начальнику и отцу. Ведь Свен взял в плавание своего малолетнего сына. Главное — дожить до весны. О погодных условиях на острове Беринга он писал, что здесь ветер зимой достигает неимоверной силы. Меня самого как-то раз перебросило ветром через крышу нашей землянки, которая была покрыта брезентом. Я ухватился изо всех сил за что-то и закричал во весь голос, призывая на помощь товарищей. Не так-то просто оказалось вырваться путешественникам из островного плена. Выброшенный на отмель пакетбот под действием сильных приливов почти на 3 метра погрузился в песок. Трюмы корабля были залиты морской водой. Многие судовые детали сгнили. Те, кто пережил испытания водной стихии, не знали, надолго ли они нашли спасение на земле. Свен Ваксель писал о пребывании на острове. Оказалось, что запасов продовольствия было так мало, что на каждого человека к выдаче пришлось ежемесячно вначале по 30, затем по 15 фунтов ржаной муки, которая, однако, вскоре совсем окончилась. Решено было также, что с наступлением весны все должны перейти на питание травами и корнями диких растений, которые каждый должен был сам себе собирать, с тем, чтобы сохранить 800 фунтов ржаной муки в качестве запаса для нашего морского путешествия, переезда с острова на материк. Было постановлено всем без различия звания или чина, как высшим, так и низшим, выдавать одинаковый паек, не считаясь с лицами или положением. Дожить до весны. Зима 1741 года пришла на остров Беринга рано, даже для этой северной земли. За одну ночь утонули в снегах и тундра, и сопки. Труднее стало невольным островитянам собирать травы и коренья. Все реже попадались куропатки. Путешественники продолжали умирать. Песцы, вконец обнаглевшие от стужи и голодной зимы, нападали на ослабевших людей, разрывали могилы и выгрызали у покойников щеки, нос, глаза, уши. Иногда море выбрасывало на берег малопригодные для пищи подгнившие туши каланов, сивучей, котиков. Но путешественники были рады и этому. Люди разделывали зверей, долго варили, однако мясо все равно оставалось жестким и неприятно пахло. Праздничные дни для островитян наступали, когда удавалось убить морскую корову. По свидетельству Свена Вакселя и других участников экспедиции, мясо этого безобидного животного не уступало по вкусу телятине. Однако охотничья удача нечасто баловала путешественников. Несколько раз море прибивало к берегу мертвых китов. Чтобы опередить стаю падальщиков-песцов, люди немедленно кидались разделывать туши морских гигантов. Мясо и жир, как и другие продукты, делились поровну между всеми участниками экспедиции, и здоровыми, и больными. Для обогрева холодных ям и приготовления еды островитянам приходилось целый день, в любую погоду, собирать на берегу выброшенные морем деревья, а потом долго высушивать их. Дожить до весны. Немногим из участников экспедиции удалось это. Но весна пришла, и остатки экипажа пакетбота «Святой Петр» во главе с лейтенантом Свеном Вакселем в августе 1742 года смогли, наконец, добраться до Камчатки.